Гарри передал его Элливандеру, и тот принялся внимательно изучать его. Хаем, сделан из мифрила, а в навершие вставлен какой-то драгоценный камень. Это довольно хороший концентратор общего назначения, не такой изысканный, как палочка, но способный пропускать через себя гораздо больше магии и не ломаться. В этом посохе есть что-то еще, гораздо большее, но что именно, я не знаю. Он взмахнул посохом, и на столе образовалось небольшое торнадо. Да, похоже, он в хорошем рабочем состоянии, идеально. Элливандер прервал себя, возвращая посох Гарри. Гарри растерянно моргнул, когда Элливандер взял его за запястье и начал проводить другой рукой по локтю Гарри. О, что это? Интересно, как интересно. Я никогда раньше не видел ничего подобного. Казалось, Гарри снова привлекает к себе внимание странными вещами. Скажите, сколько ваших костей было обмотано мифриловой проволокой, и на скольких из них вырезаны эти руны? Алисия издала удивленный писк, а другие, казалось, были чем-то средним между любопытством и тошнотой от этой идеи. Гарри лишь пожал плечами. Все мое тело, буквально, на каждой кости моего тела вырезаны руны, а вокруг них намотана мифриловая проволока. Хаем, неужели? Сказал Элливандер. Вы, безусловно, интересный человек, мистер Поттер. Так вы никогда не сможете быть обезоружены, поскольку все ваше тело – это магический концентратор, как палочка и посох. Хаем, очень любопытно. Я бы спросил, что побудило вас к такому поступку, но, думаю, на сегодня я задал вам достаточно вопросов. Какое облегчение, пробормотал Гарри, и сарказм просто слетел с его языка. Ну а теперь, я думаю, пришло время мадам Помфри провести для вас все свои проверки. Дамблдор хлопнул в ладоши, привлекая всеобщее внимание. Гарри наблюдал за тем, как оператор Скитер покидает комнату, и недоумевал, почему, пока не обернулся и не увидел, что остальные три чемпиона начинают снимать с себя одежду. Он застыл на месте. «Что вы делаете?» – спросил он. Его голос был удивительно спокойным для того, что он видел, хотя внутри у него царила неразбериха, которая обещала ему мать всех головных болей, когда он наконец поймет, что происходит. «Ну, мы вас обследуем», — сказала ему Помфри. «Поскольку я принадлежу к персоналу Хогвартса, меня сочли недостаточно беспристрастной, и тогда начались споры о целителях со святого Мунга, потом об иностранных целителях, и так далее, и тому подобное. Они перестали спорить только тогда, когда им разрешили увидеть, как проходят проверки у них на глазах. Таков был компромисс. Вам не обязательно быть полностью обнаженным, просто разденьтесь до нижнего белья». Гарри так и застыл на месте, не веря в то, что происходит. Это волшебный мир. Женщины носили мантии, которые скрывали большую часть кожи, которые не показывали ни декольте, ни щиколоток, ничего-либо подобного. Так почему же Алисия и Флёр были не против раздеться до лифчика и трусиков перед незнакомцами? Правда, под ними были шорты и жилетки, но все же, с неохотой Гарри начал снимать с себя одежду. Первым был снят плащ из шкуры Василиска, усиленный мифрилом. Затем он снял ботинки, носки и брюки. Он снял браслет и перчатки, и Гарри остался стоять в одних боксерах и рубашке, после чего вздохнул про себя. Гарри медленно снял рубашку и стал ждать неизбежного. Когда он услышал вздохи, то понял, что они уже все увидели. Хотя он не заботился о том, чтобы скрыть свое тело, Гарри немного стеснялся своего торса. Помимо многочисленных шрамов, полученных от Гейбалга и Экскалибура, ему не нравилось, что люди видят дыру в сердце. Вокруг отверстия на груди могли быть вырезаны руны, создающие барьер, не пропускающий ничего внутрь или наружу, но сердце все равно было хорошо видно. Заглянув в его грудь, можно было увидеть, как оно бьется, как поднимаются и опускаются легкие, и, судя по рвотным звукам, по крайней мере одному человеку стало немного плохо при виде этого. Желая покончить со всем этим, Гарри закончил снимать рубашку и сложил ее, добавив в кучу своей одежды рядом с собой. Дождавшись, пока Помфри закончит осмотр, он продолжил смотреть на людей, уставившихся на него, и полностью проигнорировал волчий свист Илли. Сначала Алисия прошла обследование, и вскоре ее признали здоровой, без каких-либо проблем. Конечно, учитывая, что Алисия была довольно спортивно сложенная и хорошо следила за своим телом, у нее не должно было возникнуть никаких проблем. Единственное, что отметила мадам Помфри, это то, что в ближайшее время она должна получить следующую порцию укрепляющих зелий, призванных защитить от распространенных магических недугов. После чемпиона Хогвартса на очереди был Крам. Мадам Помфри сказала, что ему, возможно, стоит немного уменьшить количество потребляемого мяса, так как уровень холестерина, хотя и не вызывает опасений, немного повышен. Мадам Помфри также обратила внимание на то, что в его анализах были обнаружены следы зелий, которые принимают все профессиональные игроки в квиддич, чтобы быть на пике формы, но это совершенно нормально. За Виктором была Флёр. При обследовании мадам Помфри сразу же обнаружилось, что она частично веяла. Конечно, поскольку это было совершенно нормально, не было причин зацикливаться на этом. Убедившись, что она здорова, даже здоровее, чем двое предыдущих, она перешла к Гарри. Она попробовала наложить на Гарри первое из базовых диагностических заклинаний, и оно полностью провалилось. Она попробовала еще раз, на этот раз немного усилив заклинание, и снова неудача. Нахмурившись, мадам Помфри посмотрела на свою палочку, затем на Гарри. Она прижала кончик палочки к плоти Гарри, а затем зарядила ее своей магией, выпустив ее всю в одном мощнейшем диагностическом заклинании, гораздо более мощном, чем то, которое могло бы понадобиться обычному человеку. Но оно не сработало. «Сильное магическое сопротивление», — вслух произнесла Помфри, прежде чем начать накладывать на Гарри заклинание, проверяя, каков его предел. «Очень сильное сопротивление маги. Нет ничего, что могло бы повлиять на него напрямую». Ее палочка направилась к его сердцу, где она наконец-то начала получать результаты от своих заклинаний. «Искусственное сердце, хотя я понятия не имею, из чего оно сделано, но оно точно волшебное». Затем ее палочка поднялась вверх и оказалась у глаз Гарри. «Очки, магические, действуют как какой-то подавляющий эффект. А, глаза тоже магические, несут в себе источник алхимии. ХМ, если бы эти очки не подавляли их, его глаза, скорее всего, трансмутировали бы что-то или кого-то, на кого он смотрел, хотя я не могу сказать вам подробностей». Затем она слегка порезала руку Гарри, взяв образец крови. «В крови в больших количествах присутствует яд, судя по всему, Василиска, очень токсичный. Кровь также проклята, и проклята очень сильно. Короче говоря, не прикасайтесь к его крови, это не пойдет на пользу вашему здоровью». После этого она уничтожила образец крови прямо на их глазах, как и полагается. Диагностика Гарри заняла больше всего времени. Рунические массивы, вытатуированные на его спине, были записаны, а магические знаки были списаны на более магические татуировки. Все увидели и командные заклинания, якорь для его слуг, и так далее. Записи Помфри был в два раза длиннее, чем у остальных чемпионов вместе взятых. Покончив с этим, Гарри быстро оделся и уже был готов выскочить за дверь, когда Скитер привела в комнату фотографа, чтобы сделать несколько снимков. Гарри стиснул зубы от досады, но взрывом или убийством проблем не решить, поэтому он успокоил себя и согласился на фотосессию. Как только все закончилось, Гарри исчез через открытую дверь. Илья и Джек были прямо за ним, а Лен все это время провела на его плече. Правда, по дороге он успел подхватить невидимую Холли и понес ее на руках, так как она выглядела довольно измученной. «Я был прав», — пробормотал Гарри, когда убедился, что за ними никто не наблюдает. «Да, ты был прав», — устало ответила Холли. «На таком публичном мероприятии, как турнир трех волшебников, конечно же, некоторые из твоих секретов могли бы стать достоянием общественности. С твоей стороны было разумно спланировать это все, хотя я и не представляла, насколько устану после всего этого. И все у тебя?» — спросил он. «Да», — ответила Холли, прижимаясь к Гарри, и ее дыхание выровнялось, когда она начала погружаться в сон. «Каждый раз, когда всплывал какой-нибудь секрет, я заново накладывала эти чертовы чары Фиделиуса. Но сейчас я без сил, так что, пожалуй, немного вздремну». Гарри с нежностью смотрел на миниатюрную девочку, когда она задремала. Он наложил на нее заклинание тишины, чтобы она могла спокойно отдыхать, и тут же отнес ее на миниатюрную кровать, которая была возле ее кровати, нежно уложив ее под одеяло. «Спи», — пробормотал он, собираясь уходить. «И спасибо тебе, Холли». Алисия посмотрела на записку в своей руке, затем взглянула на часы. Было почти 10 вечера. Судя по всему, записка была от Гарри, и в ней он спрашивал, не могла бы она прийти к стенам замка на северо-западной стороне, недалеко от Совятни. Щеки Алисии слегка потемнели. Разумом она понимала, что причина записки вряд ли связана с каким-то признанием или чем-то в этом роде, но все же она была одной из тех, кто заметил, насколько привлекательным был Гарри в этом году. В самом деле, по сравнению с предыдущим годом внешность Гарри стала намного красивее. Она также хорошо знала, что в Хогвартсе Гарри считался идеальным парнем. Он был красив, безусловно, умен, не был занудой, загадочен, и у него, очевидно, было очень много секретов. Кроме того, он был достаточно молод, чтобы нравиться младшим курсам, и в то же время достаточно взрослым, чтобы старшие курсы тоже могли за него зацепиться. Самым большим препятствием для большинства девушек были фамильяры Гарри. Теперь, зная, что они собой представляют, Алисия не могла не заглянуть в учебники истории, гадая, кем же на самом деле были те девушки, которые окружали Гарри. Она хотела рассказать об этом Анджелине и Кэти, но по какой-то причине обнаружила, что не может говорить с ними о том, что произошло на церемонии взвешивания палочек, или, по крайней мере, о многом из того, что касается Гарри. Она попыталась записать, но рука не хотела двигать перо. Тогда она попробовала левитировать перо вместо руки, но магия не поддавалась. Казалось, что информация о Гарри каким-то образом держится в секрете, и, хотя она была посвящена в эту тайну, она не могла сообщить об этом другим людям ни одним из доступных ей способов. Если быть честной с самой собой, это немного расстраивало. Поднявшись на ноги, она направилась в гостиную. Там перед ней встала сложная задача – пробраться наружу, не привлекая к себе внимания, что еще больше усложнялось ее статусом чемпионки Хогвартса. Когда она вкинула свое имя в Кубок Огня, она не думала, что ее выберут. Она думала, что выберут Анджелину или Седрика Дигори, второго по популярности мальчика в школе после Гарри, но не ее. Когда Гриффиндор вернулся в свою башню после празднования Хэллоуина, они начали веселиться на полную катушку. Единственное, что их омрачало, это то, что имя Гарри тоже оказалось в кубке, но вскоре они с этим смирились, особенно когда Алисия поддержала его, спросив, как он мог поместить свое имя в кубок, ведь все знали, что он не появлялся в замке с пятницы. О том, что Гарри выезжает из замка по выходным, было хорошо известно, даже если они не знали, куда. Анджелина и Кэти заметили Алисию, спускавшуюся по лестнице из гостиной. Когда она бросила взгляд на портретное отверстие, Анджелина хитро ухмыльнулась и подмигнула ей в ответ, а затем начала что-то шептать на ухо Кэти. Мгновение спустя их план стал очевиден, и они, как могли скрытно, начали трансфигурировать мебель и прочее в животных и вещи. Рычание тигров и рев львов, конечно же, привлекли внимание тех, кто находился в гостиной, особенно тех, кто сидел на мебели до превращения, и это позволило Алисии выскользнуть наружу и направиться к советнику. Когда она пришла туда, вероятность того, что Гарри позвал ее для чего-то личного, стала еще меньше, поскольку Виктор Крам и Флёр Делакур тоже были там. Она предположила, что это, скорее всего, связано с турниром, раз Гарри позвал их всех троих. Крам смотрел через какую-то подзорную трубу в сторону запретного леса, и по его выражению лица было видно, что он несколько встревожен тем, что видит. Флёр, судя по всему, уже посмотрела, так как она вышагивала взад-вперед, беспокойно разминая руки. Лишь Гарри казался спокойным, но именно так он обычно и выглядел. Крам убрал подзорную трубу от глаз и увидел, что к ним присоединилась Алисия. Он протянул ей ее и молча указал, в какую сторону он смотрел. Алисия пожала плечами и поднесла подзорную трубу к глазам, гадая, что же она должна увидеть. Она замерла, как только увидела то, что так взволновало Виктора и Флёр. Похоже, на подзорную трубу было наложено какое-то заклинание, позволяющее видеть сквозь предметы, так как, глядя на лес, она не увидела ни одного дерева. Вместо них она увидела драконов, четырех. Для ее разума не составило труда связать тот факт, что чемпионов было четверо, с тем, что драконов было четверо, причем некоторые из них были явно не из этих краев, а значит, должны были быть завезены. «Драконы?» – спросила она придушенным шепотом. «Драконы?» «Да, драконы», – ответил Гарри. «Я наткнулся на них, когда бродил по лесу той ночью, и подумал, что будет лучше, если все узнают о них». Алисия отметила тот факт, что Гарри, похоже, чувствовал себя в лесу достаточно комфортно, чтобы бродить, и задумалась, как давно он это делает. «Но они же не могут ожидать, что мы будем сражаться с драконами», — спросила она. Гарри покачал головой. «Нет, но стоит отметить, что все драконы — самки, и у каждой из них есть гнездо с яйцами. Если бы мне пришлось гадать, то сказал бы, что наша задача – достать что-то из этого гнезда, а мать гнезда охраняет то, что там находится. «О, так гораздо лучше», – пробормотала Алисия. «И как же нам это сделать?» – Гарри пожал плечами. «Это зависит от того, что ты лучше всего умеешь делать, и от того, какой дракон тебе попадется. Легче всего будет справиться с валлийским зеленым, потому что они довольно послушные, как коровы в мире драконов. Венгерская хвосторога, напротив, станет настоящим кошмаром, поскольку они очень агрессивны. Китайский огненный шар не доставит хлопот, если сможете подобраться к нему вплотную. У них практически нет когтей, и они полагаются только на свое огненное дыхание. Шведский короткорылый, самый средний дракон. Флёр и Виктор повернулись и с любопытством посмотрели на Гарри, и Алисия почувствовала в себе маленькую надежду на то, что встреча с драконом может оказаться не такой уж сложной задачей, как ей казалось раньше. Она заметила, что Флёр почему-то пристально разглядывает Гарри, но это было не ее дело, поэтому она не стала спрашивать. «Ты знаешь какой-нибудь щит, способный остановить драконий огонь?» – спросил Крам. «Хаэм, щит?» – спросил Гарри, наклонив голову на одну сторону. «Есть один, который приходит на ум. Он защищает от огня, обычного или магического, но не защищает буквально ни от чего другого. Он довольно редкий и непонятный, но научиться ему несложно и довольно быстро». Алисия слегка подпрыгнула, когда в воздухе возник вихрь черных теней, из которого в руку Гарри упала книга. Он раскрыл книгу и начал быстро листать ее, остановившись чуть больше, чем на полпути. «Вот оно», – пробормотал он, и тут же в очередном вихре черных теней появились три листа бумаги. Гарри направил свою палочку сначала на книгу, затем на три куска пергамента, скопировал страницы и передал их трем другим чемпионам. По всей видимости, заклинание произносилось как «Фламмайфидим» – полная защита от огня, но не более того. Как и щитовое заклинание «Противо», оно действовало только до тех пор, пока его поддерживали, а не было постоянно активным, как чары невидимости, зачарования или что-то в этом роде. «Что ж, если я научусь этому, то хотя бы буду знать, что не сгорю дотла. Полагаю, у вас нет идей, как я смогу выполнить задание, не так ли?» – спросила Алисия. Она не ждала от Гарри ответа, он уже очень помог ей в этом деле, но от любой помощи она бы не отказалась. «Я бы сказал, что самый простой способ достать предмет – это вызвать его. Чары вызова – это заклинание четвертого курса, и всегда есть шанс, что организаторы мероприятия забыли наложить противодействие на то, что мы должны достать», – Гарри пожал плечами. «В противном случае лучше всего использовать что-то, направленное на разум дракона, или отвлекающий маневр. Столкновение с драконом лицом к лицу должно быть последним средством, они очень сильны, быстрые и устойчивы к магии. Их слабые места – глаза, ноздри, внутренняя полость рта и, в ограниченной степени, суставы», – сказал он. «Спасибо, Гарри», – прошептала Алисия, обняла его, а затем убежала, чувствуя себя теперь гораздо увереннее и имея в голове примерный план. Следующим ушел Крам, поблагодарив Гарри, и среди сов остались только он и Вейла. Флёр выглядела так, словно собиралась что-то сказать Гарри, но остановилась, просто поблагодарив его перед уходом. Два дня спустя Гарри, Флёр, Алисия и Виктор собрались в палатке. Та была построена в специально созданной арене, на которой каждый из них должен был сразиться со своим драконом. Вместе с ними находился и Бэгмин, который, единственным из них, кто выглядел жизнерадостным. Крам сидел на табурете и смотрел в дыру в стенке палатки, Флёр вышагивала взад-вперед, вытирая траву под ногами, Алисия кусала губу так сильно, что выступила кровь, а ее руки крепко сжимали палочку, а Гарри сидел на стуле, который сам себе наколдовал, и выражение его лица было совершенно пустым. По палатке разносился стук ног и голоса проходящих мимо студентов. Они звучали возбужденно и радостно болтали. Гарри оглянулся на своих шестерых слуг, которые в данный момент находились с ним в астральной форме. Они были нужны ему для моральной поддержки, так как не собирались вмешиваться в выполнение задания. Джек пришлось долго уговаривать, дать Гарри встретиться с драконом в одиночку, но Тамама удалось ее переубедить. Спросив ее, верит ли она, что Гарри способен или нет противостоять большому, плохому, злобному дракону, это сделало свое дело. Джек перестала паниковать и просто сказала, что отец может справиться с чем угодно, он сильный. «Ну что ж», — радостно воскликнул Бэгмин, — «теперь, когда задание скоро начнется, я могу наконец объяснить, что вам нужно делать». Он протянул матерчатый мешок. «Здесь находится модель того, с чем вам предстоит столкнуться. Есть разные разновидности, каждая со своими преимуществами и недостатками. Так почему бы нам не позволить дамам выбрать себе первым?» В очередной раз показалось, что, когда люди говорят «дамы первые», они на самом деле имеют в виду та, которая мне кажется наиболее привлекательной, поскольку именно к Флёр подошел Бэгмин. Гарри немного позабавило то, что он почувствовал всплеск разочарования, легкого гнева и немного разочарования в ее душе. Используя чары на своих очках, те самые, что были у грозного глаза Муди на его фальшивом глазу, Гарри заглянул в ткань, чтобы увидеть, какого дракона она собирается схватить. Она вытащила шведского короткорылого, самого среднего дракона, не специализирующегося ни на дальних, ни на ближних дистанциях, ни самого сильного и ни самого слабого, ни самого умного и ни самого глупого. Следующей была Алисия, и ей достался китайский огненный шар. Это был дракон, с которым, если подобраться поближе, справиться было довольно легко. Правда, единственное, что было у огненного шара, это более мощное огненное дыхание с чуть большим радиусом действия. Следующим был Крам, и когда его рука вошла внутрь, она наткнулась на венгерскую хвосторогу. Должно быть, он почувствовал на ней шипы или что-то в этом роде, потому что его рука слегка дрогнула, и он схватил валлийского зеленого. С этим драконом было очень легко справиться, ведь даже защищая яйца, они были удивительно спокойны и послушны. Гарри был последним, и он, разумеется, взял венгерскую хвосторогу. Несмотря на уверенность в себе, он был немного взволнован. Ему достался самый злобный дракон из всех, известный своей агрессивностью, но при этом довольно хитрый и изворотливый. По всей его спине тянулись острые шипы, а на кончике хвоста был особенно длинный шип, который часто использовался для закалывания добычи. «Так, теперь вы все получили своих драконов», — Бэгмин смотрел куда угодно, но только не на диковатую ухмылку Гарри Поттера, сосредоточенную на модели в его руке. Судя по тому, как развивались события, он не удивился бы, если бы дракон оказался его добычей, а не наоборот. «Я расскажу вам, в чем заключается задание. Каждый из вас должен достать золотое яйцо, спрятанное в гнездах ваших драконов. На своих моделях вы заметите номера, именно в таком порядке вы и пойдете». Раздался пушечный выстрел. «Это мой сигнал, пора уходить». Как только вы услышите пушечный выстрел, следующий человек должен выйти на арену. Бэгмин поспешно удалился, оставив четырех чемпионов. Все четыре теперь смотрели на модели драконов, с которыми им предстояло сразиться. «Спасибо, что рассказал нам об этом на днях, Гарри, и спасибо за совет. Не думаю, что я смогла бы сделать это без тебя», — сказала Алисия, бросив на Гарри благодарный взгляд. Ее слова поддержали Виктор и Флёр. Гарри мысленно приказал своим слугам пойти и присоединиться к зрителям, чтобы они могли как следует рассмотреть выступление остальных. После небольшого сопротивления они согласились и вышли из палатки. Только оказавшись среди толпы, они материализовались. Раздался пушечный выстрел, и Виктор с гордо поднятой головой вышел из палатки. Гарри посмотрел на двух других участников, находившихся в палатке вместе с ним, и вздохнул. «Эй, вы двое не хотите посмотреть, как он будет сражаться с драконом вместе со мной?» — спросил он. «Да, было бы неплохо», — сказала Флёр, и Алисия с ней согласилась. Они оба были немного удивлены, когда почувствовали легкое прикосновение к своим мыслям, и оглянулись на Гарри. Через мгновение и Флёр, и Алисия позволили этому порыву оторвать их от собственных тел, и Гарри начал делиться ощущениями с Лен. Его суккуб-фамильяр сидела в первых рядах зрителей, фактически на границе барьера, сдерживающего их, и наблюдала, как Крам выходит из шатра и смотрит на своего дракона. Сначала тот осмотрел всю арену, чтобы сориентироваться, а затем начал приближаться к зверю. Он попробовал применить заклинание вызова, но оно не помогло. Похоже, организаторы турнира все-таки предусмотрели, что кто-то попытается пойти по легкому пути. Однако это ничуть не обескуражило юношу, и Крам начал произносить различные световые заклинания, отчего его палочка засветилась разными цветами. Гарри недоумевал, что он делает, но, когда Крам наложил на дракона проклятие Цинюнцтивитис, все стало ясно. Он пытался заставить дракона смотреть прямо на его палочку, чтобы у него было больше шансов попасть в цель. Дракон закричал от ярости и боли. Он начал бить лапами и, возможно, уничтожил бы несколько яиц, если бы Виктор не превратил валун рядом с гнездом в укрытие для них. Это заставило дракона остановиться и посмотреть на то место, где раньше находились его яйца. Валлийский зеленый растерянно огляделся по сторонам, и Виктор воспользовался этим. Он начал превращать другие большие камни в различные формы. Собак, лошадей, рептилий, змей, всевозможных существ. Не найдя своих яиц, дракон пришел в ярость, увидев поблизости посторонних существ, и решил, что они могут быть как-то связаны с их исчезновением. Она бросилась к трансфигурированным существам, которые убежали от него, предоставив Виктору возможность помчаться к гнезду, отменить свою трансфигурацию на земляном кургане, покрывающем яйца, схватить золотое и удрать оттуда. Лен посмотрела на судей, которые выставляли оценки. Мадам Максим поставила ему 8 баллов, Бэгмин – 9, Крауч – еще 8, Дамблдор – 9, а Каркаров – 10. Таким образом, он получил 44 балла из 50 возможных. Гарри отменил заклинание и вернулся в собственное тело вместе с Флёр и Алисией. Они оба моргнули и покачали головами. Гарри знал, в чем дело. Первый раз увидеть вещи с чужой точки зрения может быть очень неприятно. Флёр смотрела на дракона в своей руке, отмечая на нем цифру 2, и ждала пушечного выстрела, который означал бы, что она может выйти на арену. Ее палочка слегка подергивалась в руке, и Гарри смог разобрать 3 из 17 основных движений палочки, так что, похоже, она отрабатывала какое-то заклинание. Потребовалось несколько минут, чтобы прозвучал пушечный выстрел. Предположительно, это время ушло на то, чтобы поменять драконов, поменяв валлийского зеленого на шведского короткорылого. Но как только прозвучал выстрел, она тут же вышла из палатки с гордо поднятой головой. Гарри снова дотронулся до Алисии и взглянул на ситуацию глазами Лен. Флёр гордо вышла навстречу своему дракону и, приблизившись, посмотрела ему прямо в глаза. Первым делом она превратила несколько больших камней вокруг в овец, да, это были овцы. Затем она добавила низкую изгородь, и Гарри чуть не рассмеялся. Она устроила из всего этого шоу. Вскоре овцы перепрыгнули через забор, и Флёр произнесла еще 2 заклинания, прежде чем ее план был приведен в действие. Одно из этих заклинаний было заклинанием, создающим нежную, успокаивающую музыку, а второе – сонорус, чтобы сделать ее голос громче. Затем она начала петь. Даже из палатки до них доносился голос Флёр, а в ее голосе чувствовалась мощная магия. Гарри был уверен, что, если бы она пела вообще, а не сосредоточилась на драконе, люди на трибунах уже были бы на грани того, чтобы заснуть. Как бы то ни было, самые восприимчивые из них начали дремать. Дракону Флёр потребовалось немало времени, чтобы уснуть. Все-таки это были существа, очень устойчивые к магии. В конце концов дракон свалился и начал похрапывать. Флёр продолжала петь, приближаясь к драконьему гнезду, и Гарри был уверен, что утром у нее будет болеть горло. Она дотянулась до яйца, схватила его и бросилась прочь от дракона, прекратив петь, когда оказалась в нескольких ярдах от гигантской крылатой рептилии. Она посмотрела в сторону судьи и стала ждать оценки. Мадам Максим поставила ей 9 баллов, Бэгмин – 7, Крауч – 7, Дамблдор – 8, а Каркаров – 6. Таким образом, она получила 37 баллов из 50 возможных. Не потрясающе, но и не особенно плохо, не считая оценки Каркарова, а он был самым предвзятым из всех судей. Гарри снова отменил совместное восприятие, вернув себя и Алисию в их тела. Гарри взглянул на нервничающую Алисию и заговорил с ней как можно более успокаивающе. «Расслабься, я уверен, что у тебя все получится. Ты же видела, как трансфигурация и проклятие сработали у Виктора, и как сработали чары Флёр, а ее трансфигурация была просто показухой». Гарри опешил, когда Алисия бросилась к нему и крепко обняла. Он почувствовал, что ее тело дрожит от нервного напряжения, и медленно обхватил ее руками, чтобы успокоить, и, кажется, это немного помогло. «О, я так волнуюсь, что, если я совсем провалюсь? Мы только что видели, как Флёр и Виктор сделали это и остались без травм, и я уверена, что ты сделаешь что-то потрясающее, но я всего лишь обычная девушка. Что такого особенного я могу сделать?» Она начала говорить со скоростью сотни слов в минуту, выплескивая все наружу. Гарри слушал вполуха, не забывая прислушиваться к выстрелу пушки, не то чтобы он верил, что пропустит его, и продолжал бормотать ей на ухо успокаивающие слова. Он не обращал внимания ни на то, что говорил, ни на то, что вылетало изо рта Алисии, просто старался успокоить ее, насколько это было в его силах. Когда прозвучал пушечный выстрел, он в последний раз похлопал ее по спине, и она, сделав глубокий вдох, вышла из палатки. Выйдя на арену, Алисия остановилась и посмотрела на дракона. Модель не давала представления о звере, как и просто знание о нем. Китайский огненный шар был ярко-красного цвета, словно он только что выполз из вулкана или чего-то подобного и светился от жара. Затем она продумала свой план. «Пусть все будет просто», — решила она. «Если он будет простым, то его будет легче осуществить, будет меньше поводов для ошибок, он сработает независимо от того, какой дракон ей попадется, и будет легче импровизировать, если возникнет необходимость». Итак, шаг первый. Маскировка. Она поднесла палочку к голове, постучала по ней и почувствовала, как будто по спине пробежало стадо мурашек. Взглянув на руку, она поняла, что это сработало. Она обрела способность, подобно хамелеону, сливаться с окружающей средой. Теперь второй шаг. Отвлечь внимание. Как и два чемпиона до нее, Алисия начала превращать камни и предметы в животных. В основном она превращала их в овец и коров, которых дракон наверняка не прочь съесть. Как только их стало достаточно много, она приступила к следующему этапу своего плана. Наложив на себя заклинание, устраняющее запах, Алисия начала медленно красться вперед, прямо к дракону. Он, казалось, не замечал ее, и она почти с облегчением вздохнула, когда оказалась достаточно близко, чтобы коснуться гнезда. Дотянувшись до гнезда, она осторожно вынула золотое яйцо и, отвернувшись, забрала его с собой, а когда до него оставалось несколько ярдов, перешла на бег. К несчастью, Алисия споткнулась и, упав на землю, издала вопль. Дракон, услышав ее голос, отвернулся от преображенных существ и направился к ней, выдыхая в ее сторону огонь. Она выронила золотое яйцо и подняла палочку двумя руками. «Фламмаэфидим», — произнесла она заклинание, о котором говорил Гарри и которое должно было защитить их от драконьего огня. Видимого щита не было, и она начала паниковать, пока драконий огонь не охватил ее, согревая, но ничуть не обжигая, даже одежду. Когда огонь прошел, она увидела, что дракон выглядит удивленным тем, что ее не поджарило, и воспользовалась возможностью просто оттолкнуться ногой от этой проклятой твари, уходя как можно дальше от огнедышащего монстра. Гарри вернулся к себе и стал ждать. Остался только он, последний, и на его лице медленно проступила улыбка. Поскольку это был его последний год в этом мире, он решил, что может уйти с блеском. Этот турнир станет отличным способом сбросить напряжение, а также показать людям, на что он способен. Раздался пушечный выстрел, и Гарри вышел из палатки и направился к дракону. Он не доставал палочку, не проявил в руке посох и вообще не делал ничего, что можно было бы представить как атаку или даже действие, кроме того, что медленно шел к дракону. Это было великолепное существо, сплошные мускулы и шипы. Глаза, смотревшие на него, были наполнены силой и умом, что дало ему понять. Да, его распознали как угрозу, причем значительную. Гарри усмехнулся и начал читать заклинание. Он еще ни разу не пытался полностью использовать способность, к которой стремился, и это была его первая попытка, но, если она сработает, о, как это будет здорово. Бэгмин был комментатором, как и на Кубке мира по квиддичу. Для трех предыдущих чемпионов ему было довольно легко. Все трое сделали то, о чем можно было говорить, даже с чарами невидимости Алисии Спиннит было несложно работать, хотя пение Флёр Делакур заняло некоторое время, но это была прекрасная музыка сама по себе. Похоже, наш следующий чемпион отказался от использования палочки. Кажется, он что-то напевает. Неужели он пытается провести ритуал без реагентов или круга? Боже мой, если бы ему это удалось, то это было бы нечто иное. Давайте посмотрим, что за заклинание он использует. Воскликнул он, а затем с помощью направленного сонаруса усилил голос Гарри, чтобы все могли его услышать. «Меча моего основа лишь естель мое тело, а кровь из огня создал я тысячи тысяч мечей, не зная ни смерти, ни жизни лучи терплю я всю боль, что порудия создать и все же руками не могу ничего удержать, так что осталось молиться лишь ей, да будет бесконечная кузница мечей». При этих словах вокруг Гарри возник иллюзорный огонь и устремился во все стороны, изменяя мир по мере того, как он приближался, создавая зеркало души Эми, слуги класса Арчер Пятой Войны Святого Грааля, мир, который был известен как Бесконечных Клинков Край. Третье, что поразило Гарри, Эта мысль о том, что проецировать чужое зеркало души может оказаться не такой уж хорошей идеей. Второе, что его поразило, сильная, почти нестерпимая головная боль. Первое, что его поразило, это воспоминания. В голове проносились воспоминания Арчера, причем так быстро, что он почти не мог их осмыслить, даже те, которые он сам не мог вспомнить. Время, проведенное до пожара, пролетело в мгновение ока, удивительно обычная и будничная жизнь. Хотя юный Арчер был одержим мультфильмами «Супер Сентай», которые Гарри находил восхитительными, забавными и исключительно ироничными. После этого началась обычная повседневная жизнь, с которой Гарри уже был знаком. Тайга, Синдзи и Сакура, Иссей, одноклассники и школа – все это врезалось в сознание Гарри с силой груженного грузовика. Затем началась война за Грааль, и все стало еще хуже. Именно тогда люди начали умирать, и Арчер полностью начал принимать свои нынешние идеалы. Каждая неудача, каждая потерянная жизнь были словно физический шрам на душе, который никогда не заживет и не забудется. Затем предательство, как Гарри и знал, после чего сделка с Лаи. Даже после смерти Арчера он продолжал получать воспоминания, причем множество. Каждый раз, когда его посылали в качестве стража противодействия, чтобы остановить что-то, что представляло собой просто огромную угрозу, каждый раз, когда он пытался по-другому провести войну за Грааль, столько разных воспоминаний билось в его сознании, пытаясь заставить его поверить, что он и есть Арчер. Это была великая борьба, невероятная борьба, и Гарри почти потерял свою собственную личность в этой борьбе, но он преодолел личность Арчера и вспомнил, что он был тем, кто он есть. Хотя эта борьба была невероятной по своим масштабам и длилась довольно долго, она все же была ментальной и происходила со скоростью мысли, то есть на самом деле прошло всего несколько секунд. Он открыл глаза, закрыв их на время ментальной битвы, и огляделся. Кроме зеркала души, которого он ожидал увидеть, он втянул всех в этот маленький пузырь другого мира. Зрители с любопытством молчали, озираясь по сторонам с выражением благоговения и удивления. Гарри обернулся и посмотрел на дракона, который пристально вглядывался в один из ближайших клинков. Приглядевшись, Гарри увидел, что это Аскалон, меч с антидраконьими свойствами. Даже самый обычный маг Гл почувствовал бы силу в клинках этого мира, так что дракон вполне мог определить, что именно представляет для него наибольшую угрозу. На лице Гарри появилась озорная ухмылка, когда ему в голову пришла идея. По мановению руки к Гарри их восторге приблизились многочисленные мечи. Каждый из этих клинков был похож на другой, но только в одном отношении. Каждый клинок, который он призывал к себе, имел антидраконью природу. Одним из них был Рандайт, другим – Грам. Был там и Бальмунг, а также десятки других. Гарри был благодарен, что ему не пришлось прикасаться ни к одному из клинков, и просто левитировал их на место. Почему так много этих проклятых клинков должны были иметь святую природу, пусть даже слабую? В то время, как только что-то на уровне Экскалибура могло на время вывести его из строя, простое держание святого меча средней силы сжигало плоть на его ладонях, когда он попадал в руки. Гарри сплел вокруг дракона металлическую паутину, клетку, целиком состоящую из мечей. Дракон отпрянул от них, и Гарри, убедившись, что клетка перемещается вместе с ним, проследовал к покинутому гнезду и забрал свой приз – золотое яйцо. С этими словами он отпустил бесконечных клинков края и направился к выходу. Он был даже рад, что ему не пришлось долго держать это в руках, так как давление на его разум, чтобы стать Арчером, было просто невероятным. Если бы его сознание не было так тщательно продумано, как сейчас, то он бы, наверное, сдался и стал кем-то другим. «Ух ты, Гарри, вот это было впечатляюще!» Гарри поднял голову и увидел, что к нему со стороны трибун направился Сириус. С ним были Зилред Чиако, Вейверу в это время пришлось вести урок. Альтруш и Арквип тоже присутствовали, как и Такахита и Мия. Что эти двое здесь делали? Неужели Зилредж привел их с собой? Да, я должна сказать, что это было довольно шокирующе для меня самой, и, судя по реакции зрителей, для них это тоже было несколько необычно, сказала Мия, а Такахита лишь кивнул вместе с женой. Зилредж усмехнулся. Думаю, судьи уже готовы выставить вам оценки. Он сказал это, но Гарри закатил глаза. Он уже знал, какой балл получит, 0, ведь именно его он попросил поставить, чтобы все было честно по отношению к другим участникам. В конце концов, он не собирался доводить этот турнир до конца. Перед самым финальным заданием Гарри и его подруги уберут Крауча и, если все уже было готово, сломают порт-ключ на кубке, а затем исчезнут, чтобы покончить с Волдемортом и его силами. Если все пойдет по плану, весь волшебный мир даже не узнает, что произошло второе восстание Волдеморта. Как и было предсказано, Гарри набрал 0 очков, но, поскольку причина была уже известна, массового возмущения это не вызвало. Гарри был просто рад, что смог выместить на драконе часть своего разочарования и садизма. Кто бы мог подумать, что запугивание больших, чешуйчатых, крылатых рептилий может быть настолько действенным. Гарри схватили сзади, и, судя по душевным порывам, это сделала Тамама. Гарри только что завершил свое первое задание. «Ты ведь знаешь, что это значит, правда?» – спросила она. Илья ответила восторженным возгласом. «Вечеринка. Примечание к части. Также я открыл уже полностью свой ТГ-канал. https://tmeminasekhilu. Там буду выкладывать рабочие моменты, забавные ситуации, фрагменты своей жизни и уведомлять о выходе глав. Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирерксс его через время и пространство. https://fitsboek.net/11688158. Очень печально, что такого талантливого автора не замечают. И драч, его работа. https://fitsboek.net/12908139. Тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 80. Йольский бал. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Гарри открыл глаза и зашипел от яркого солнечного света. Он схватился за голову и попытался понять, что, черт возьми, происходит. Он помнил первое задание, потом был разговор о какой-то вечеринке, а что было потом, что произошло после этого. В голове Гарри все было очень расплывчато, и он с трудом мог разобраться в происходящем. Он слабо выдохнул и поднес руку к носу. Уф, от него несло алкоголем, хотя... Что за нечестивый состав мог его опьянить, оставалось загадкой. Даже огненное виски было как шипучка. Собираясь встать, Гарри заметил еще одну проблему. «Почему я слился с Холли?» – спросил он, только сейчас обратив внимание на то, что у него есть грудь. «И почему я, кажется, превратился в какую-то ламию?» Добавил он, что вместо ног у него был змеиный хвост длиной 15 футов, прикрепленный к талии. «А еще...» «Почему мой хвост обвился вокруг Ако?» Гарри с недоумением наблюдал за тем, как Ако, которая в данный момент не проснулась, уютно устроилась на витках змеиного хвоста, в который была завернута. Конечно, тот факт, что Ако была одета в костюм девочки-зайчика, лишь дополнял картину. Покачав головой, Гарри, или сейчас это была аметист, попытался встать, но обнаружил, что это невозможно из-за веса на его спине. «Удобно». Гарри вывернул шею, способность, которую дало ему превращение в ламию, позволяла ему двигаться более гибко, чем обычно. Сфина. Он не понял. Эвриала и Медуза тоже. На нем, помимо Ако, лежали три сестры Горгоны, каждая из которых была одета в странные костюмы. Сфина, похоже, была одета в что-то вроде диснеевской принцессы. Эвриала, в костюм японской школьницы, а Медуза была одета в костюм ангела, большие белые крылья и простое. Но красивое белое платье указывали на это, но он мог и ошибаться. Гарри снова схватился за голову, так как она пульсировала болью. Решив, что похмелье должно пройти раньше, чем что-либо другое, в комнате появился вихрь черных теней и поднес к руке Гарри зелье. Убедившись, что это действительно зелье от похмелья, которое Гарри выпил его одним махом. «Я вижу, ты проснулся», Гарри взглянул на дверь, через которую только что вошел Зилредж, и уставился на него. «Хаэм, видишь что-нибудь интересное?» — спросил Зилредж у Гарри. «Почему ты носишь это?» Гарри решил сразу перейти к сути вопроса. «О, это, думаешь, оно мне идет?» — спросил старый вампир, потянувшись за нарядом, который был на нем. Зилредж был одет в самую открытую, фетишистскую, нелепую униформу горничной, которую Гарри когда-либо видел. «Тебе должно понравиться, ведь это ты одел меня в него прошлой ночью. Я...» Гарри удивленно моргнул. «Да, ты», — сказал ему Зилредж. «Это последний раз, когда я тебя спаиваю», — он хмыкнул. «Огненное виски оказалось неэффективным, поэтому мне пришлось особенно тщательно искать что-то, что подействовало бы на тебя, и я нашел. То, что я нашел, настолько сильнодействующее, что, наверное, убьет меня, если я выпью хотя бы глоток, а тебе понадобилось полбутылки, чтобы опьянеть. Что я делал, пока был пьян? Спросил Гарри, не обращая внимания на разговоры Зилретча. Ты странный пьяница, Гарри. Вместо того, чтобы быть слезливым пьяницей или агрессивным, ты был милым. А еще тебе, похоже, нравится трансфигурировать одежду людей. И ни я, ни другие не смогли этого отменить, сообщил Зилретч, небрежно стягивая с себя униформу горничной. Гарри покачал головой. Зелье от похмелья начало действовать, и оглядел всех присутствующих в комнате. Все до единого были в каком-то наряде, а упомянутые ранее были, пожалуй, самыми прикрытыми из всех. Наложив необходимые заклинания, Гарри вернул всем наряды на свои места. «Отменить слияние», – пробормотал он, отделяясь от Холли и осторожно укладывая все еще дремлющую девочку-фею. Он еще раз взглянул на нее и нахмурился. «Мне кажется, или Холли стала выше», – пробормотал он про себя, потому что Холли показалась ему на дюйм или два больше, чем он помнил. «Это сработало, да?» – спросил Зилретч. Гарри бросил на него любопытный взгляд, и тот объяснил. «Холли хочет быть полезной, но ее маленький размер не позволяет ей быть чем-то большим, чем талисманом. Она пытается научиться смене форм, чтобы снова стать большой. Это было трудно для нее, поскольку технически она ведьма, а не маг, так что дело продвигалось медленно. Она пыталась использовать свое магическое ядро как единую цепь, через которой она могла бы использовать магию. Гарри это заинтересовало, и он вылез из груды тел, в которой находился. Иногда полузмейное тело может быть очень полезным, и, свернув хвост под себя, уселся на него. «О, и как это у нее получается?» – спросил он. «Я даже не знал, что такое возможно. Я использую свое магическое ядро как своего рода цепь, чтобы я мог делать это без слов. Да, но ты, чудо в любом понимании этого слова», – сухо сказал Зилретч. «Ты ведь знаешь, что магия, созданная за пределами Гаи этого мира, должна быть в лучшем случае странной, верно? Ты несешь в себе свой фрагмент Гаи, позволяя своей магии следовать правилам, для которых она был предназначена. Это чертовски плохо сочетается с балансом, что ты еще больше портишь своей кражей чужих зеркал души». Гарри пожал плечами. «Ну, нарушил я установленные правила магии, что нового?» — спросил он. Затем посмотрел на спящую Холли и слегка улыбнулся ей. «Тем не менее, если она хочет попробовать научиться снова быть большой, думаю, я не могу ее винить, какими бы ни были ее мотивы». Гарри начал пробираться на кухню, чтобы приступить к завтраку. Зилретч прищурился, глядя на змеиный хвост длиной в 15 футов, который Гарри и не удосужился убрать, и спросил: «Как долго ты собираешься оставлять хвост? И еще, он не прорвал твою одежду или что-то в этом роде?» Гарри оглянулся через плечо и рассмеялся, высунув изо рта вильчатый язык. «Возможно, я пока останусь ламией, мне это даже нравится. Что касается разрывания одежды, то с ней все в порядке. Поскольку я могу менять свою форму, как захочу, пусть и не постоянно, вся моя одежда зачарована, чтобы меняться вместе со мной. Ты даже не представляешь, как сильно мне пришлось усилить заклинания, чтобы они соединились с моей мантией из шкуры Василиска, столько, что я мог бы сравнять с землей гору, если бы вложил столько силы во взрывное заклинание». Зилретч фыркнул, увидев, как кончик хвоста Гарри исчезает в дверном проеме. «Не похоже, чтобы стереть гору было для тебя чем-то сложным, верно?» «Нет, если бы он захотел, Гарри мог бы разрушить гору довольно легко. В любом случае, разве ты не должен был вернуться в Хогвартс сегодня, преподавать? Сегодня была пятница, и даже если вчера занятия были отменены из-за задания, Хогвартс все равно оставался школой. У меня осталось чуть меньше часа, так что, думаю, успею приготовить завтрак за это время. Ты же знаешь, я люблю готовить, а в последнее время у меня не было возможности сделать что-то интересное. Домовые эльфы стали очень территориальными по отношению к своей кухне. Похоже, им надоело мое присутствие», — донесся из соседней комнаты голос Гарри. «В общем, будь полезен, старый кровосос, и наведи там порядок». Зилретч рассмеялся. Только Гарри мог чувствовать себя настолько комфортно рядом с ним, чтобы пытаться приказывать Зилретчу, но, с другой стороны, Зилретч действительно испытывал нечто вроде нежности к своему приемному внуку, и иметь семью, которую можно назвать своей, было довольно приятно. Он думал, что если бы Гарри не собрал их всех вместе, то не получил бы и половины того, что сейчас, а обмениваться колкостями с другими ему нравилось. «Что за черт?» — Гарри вскрикнул, а Зилретч заглянул в дверь, чтобы посмотреть, что привлекло внимание его внука, и тут же разразился хохотом. Гарри наконец-то увидел собственное отражение, а главное, многочисленные помадные поцелуи на лице и засосы на шее. Гарри откинулся на спинку стула, наблюдая, как группа четверокурсников выходит из кабинета. Он ворчал про себя, гадая, что за чертовщину преподавала Чирити Бербидж на своих уроках, ведь она приводила многих из них к нему в первый раз, когда он, а иногда и Фран, преподавали макгловские лекции всем, кто находился с ними в это время. «Это кажется довольно бесполезным», — согласилась Холли, уловив ход мыслей Гарри. «С другой стороны, очень немногие хотят преподавать макгловедение, а те, кто хочет, обычно относятся к этому с чрезмерным энтузиазмом, даже если они не всегда готовы к этому. Ты же видел, как Артур Уизли увлекался вилками и батарейками?» Гарри вздрогнул. Из тех нескольких раз, когда он общался с Артуром Уизли, недавний чемпионат мира по квиддичу был одним из таких случаев, он показался ему довольно милым человеком, но немного странным. Впрочем, Гарри не имел никакого права называть кого-то странным, учитывая то, что он считал нормальным, и казалось, что в каждом волшебнике, с которым он сталкивался, было хотя бы немного странного. «Хаем, наверное», — пробормотал Гарри, глядя на Холли, рост которой теперь составлял 15 дюймов. Она становилась выше, медленно, но всякий раз, когда она прекращала свои попытки стать больше, она быстро возвращалась к своим обычным 12 дюймам роста. «Полагаю, что узнать от меня о магловских все предпочтительнее, чем быть дезинформированным, и кое-что из того, что они узнают здесь, поможет им и в магических предметах. Макгонагалл недавно рассказала мне о нескольких эссе, в которых ей понадобилась моя помощь, потому что они включали информацию из периодической таблицы элементов и макгловской физики в преобразование неживых объектов. Это... О, привет!» Холли оборвала себя, увидев, что в комнату вошли трое других чемпионов. Флёр и Виктор не были здесь раньше, а вот Алисия была, и оба иностранца с интересом оглядывались по сторонам. Поскольку единственными присутствующими были Гарри и его слуги, а время было обеденное, они заняли места за ближайшим к Гарри столом. Тот с любопытством посмотрел на них, затем вызвал домового эльфа и попросил его принести еды для всех них. Не прошло и минуты, как два стола были завалены всевозможными яствами. Поскольку Гарри не раз сам отправлялся на кухню и учил эльфов новым рецептам, они восприняли это как личный вызов, и Гарри был рад увидеть гораздо большее разнообразие блюд, чем обычно отправлялось в большой зал. Домовые эльфы и их личная гордость, ах, это так забавно. Гарри, у которого все еще оставался хвост лами, что доставляло ему массу удовольствия, проскользнул к столу, за которым сидели Алисия, Флёр и Виктор. Это была уже не первая подобная встреча, они уже несколько раз собирались вчетвером. «Ну и как дела?» – спросил Гарри. «Кто-нибудь из вас решил, кого пригласить на бал?» Об этом было объявлено на днях, и Гарри испытывал немалые трудности. С одной стороны, у него было несколько девушек, которых он мог бы пригласить, но с другой, если он пригласит одну из них, то не сможет пригласить других из других. «Нет, я еще никого не спрашивала», — сказала Алисия. «Но это не значит, что меня саму не спрашивали много раз. Похоже, все хотят пойти с чемпионом Хогвартса», — ее лицо скривилось, как будто она съела кислый лимон. Даже те, с кем она была в плохих отношениях, слизеринцы, которые дразнили ее в прошлые годы, пытались уговорить ее, быть ее сопровождающим на бал, чтобы она была их спутницей. Флёр вторила Алисе. «Я тоже получила свою долю приглашений, но трудно сказать, кто из них действительно заинтересован в том, чтобы пойти со мной, кто делает это из-за моего шарма, а кто просто хочет быть спутником одного из чемпионов. Я думал об этом», — признался Виктор. «Однако я не знаю, как к ней подступиться и примет ли она мое приглашение. Как заметили Флёр и Алисия, трудно разделить тех, кто хочет пойти с Виктором Кромом, кто хочет пойти с чемпионом, а кто с известным игроком в квиддич. О, и кто же это?» — с любопытством спросил Гарри. Увидев, что все смотрят на него, он закатил глаза. «Ладно, я расскажу. Как и вы трое, меня направо и налево приглашают на бал, даже некоторые парни. Как вы все сказали, мне нужно разделить, кто интересуется мной по разным причинам, а кого я действительно могу принять. Кроме того, я не знаю, могу ли я пригласить кого-то не из трех школ, или я должен выбирать из тех, кто сейчас в Хогвартсе». Виктор ухмыльнулся, а Гарри закатил глаза в ответ, заставив Флёр и Алисию начали слегка посмеиваться. «Тот, на кого я хочу пригласить, это Герм. Герм, твоя подруга, которую я часто вижу в библиотеке», Гарри позабавила, что Виктор так запнулся на имени Гермионы. «Грингер?» – спросила Алисия. «Это немного неожиданно. Честно говоря, я думала, что она возьмет книгу в качестве сопровождающего на бал, если сможет. Она не самая общительная девушка из всех, кого я знаю. На самом деле, я бы сказала, что она довольно плохо взаимодействует с людьми». Гарри пожал плечами, а затем решил добавить что-то и от себя. «У меня есть свои личные проблемы с Грингер, но в целом она неплохой человек. Она упрямая и склонна считать, что всегда права, но при этом сама по себе хороший человек, готовый много работать, чтобы помочь другим людям, и у нее очень хорошая память, благодаря чему она получает высокие оценки». Алисия приподняла бровь. «Что ты имеешь в виду?» – спросила она. Гарри облегченно фыркнул. «Я проверял некоторые из ее эссе. Если бы в волшебном мире действовали законы о плагиате, ей бы пришлось несладко. Многие ее ответы безупречны, но они также часто взяты прямо из учебника. Иногда, если она не может найти точный ответ в книге, она немного переписывает его, но она не ах, как бы это сказать, инновационная, оригинальная, что-то в этом роде», он покачал головой. «С нее выйдет хороший исследователь, и, если тебе нужен кто-то, кто будет рыться в каком-то архиве и делать заметки, она подойдет идеально, но она никогда не будет создавать новые зелья и тому подобное». «Значит, ты достаточно хорошо ее знаешь?» – спросил Виктор. Гарри кивнул головой. «Знаю или знал. Раньше я был довольно близок с ней, по крайней мере, ближе, чем сейчас. И я обмениваюсь письмами с ее сестрой, но не нравлюсь ее родителям, и это привело к тому, что Гермиона стала относиться ко мне настороженно, и между нами возникло напряжение. Но если ты попросишь ее стать твоей спутницей на балу, я уверен, что она согласится». Виктор кивнул головой и выглядел задумчивым. «Честно говоря, Гарри подумал, что Гермионе будет очень лестно, что знаменитый игрок в квиддич попросит ее стать его спутницей. У нее действительно были проблемы с уверенностью в себе и самооценкой, над чем ей нужно было поработать, и она была в некотором роде зависима от авторитетов, но не то, чтобы у нее не было других проблем, просто у нее были те, которые не нравились Гарри. А ты, Алисия, мне показалось, что тебе очень нравится один из близнецов Уизли». Гарри указал на охотницу, которая закатила на него глаза. «То, что я, Энджи и Кати проводим время с этими двумя, не означает, что они нам нравятся. Хотя я уверен, что Анджели не нравится Джордж. Фред вполне нормальный парень, и они оба отлично подходят для того, чтобы посмеяться, но я не думаю, что кто-то из них подходит для серьезных отношений, они просто слишком незрелые. Может быть, когда они немного повзрослеют, можно будет взять на заметку Фреда», — сказала ему Алисия. «Сказать, что они мне нравятся просто потому, что я провожу с ними много времени, это все равно, что сказать, что у тебя целый гарем, потому что тебя никогда не видят без хотя бы двух из них рядом». Алисия махнула рукой в сторону соседнего стола, за которым сидели все слуги Гарри, вместе с Лен, и поедали еду, принесенную домовыми эльфами. Однако все они прислушивались к тому, что говорилось за чемпионским столом, о чем свидетельствовало то, что Лиса дарила их всех развратной ухмылкой и подмигнула. «О, вы ведете себя так, будто это неправда. Очень жаль, но я не думаю, что буду возражать против того, чтобы разделить моего дорогого мастера», — последнее слово она произнесла с мурлыканьем, отчего у Гарри дернулся глаз, а сам он вздохнул смиренно. «Что именно вас связывает? И не могли бы вы представиться? С тех пор, как стало известно, что вы – исторические личности из прошлого другого мира, все пытаются угадать, кто вы такие», – спросила Алисия. Хотя большая часть того, что было сказано на взвешивании палочек, все это держалось в тайне благодаря чарам Фиделиуса, наложенным Холли, природа существования его слуг не была одной из них, — ответила Лис, пожав плечами. «На самом базовом уровне Гарри обеспечивает нам прану, которая не дает нам угаснуть. У него есть три командные заклинания, которые дают ему абсолютную власть над нами, но каждый раз, когда они используются, он теряет одну из них. На самом деле они ему не нужны, потому что все мы служим ему добровольно. Что касается того, кто мы такие, то мне нетрудно представиться. Я Элизабет Батори». Виктор Крам узнал это имя. «Та самая, которая убивала девственниц и купалась в их крови, чтобы сохранить молодость?» – спросил он. Лис снова пожала плечами. «В те времена в этом не было ничего плохого. Простые люди были как скот, коровы, свиньи и тому подобное, а я была дворянкой. Кроме того, мне некому было сказать «нет», некому указать, когда я поступаю плохо. В конце концов, я убила не того человека, и меня замуровали в комнате, оставив там умирать. С тех пор, как меня вызвал Гарри, он дал мне понять, что на самом деле существуют границы, которые нельзя пересекать. Не скажу, что мне стыдно за то, что я сделала при жизни, но никто не рискует, что я его убью. Ну, никто не рискует, если только они не представляют угрозы для Гарри или если он не прикажет мне убить их. Я думала, вы должны быть героями, сказала Флёр, и она, и Алисия выглядели более чем настороженно по отношению к человеку, который был далеко не ангелом, как они могли подумать. Это немного неправильное название, сказал им Гарри. И успокойтесь, как сказала Лис, никто не подвергается риску, если не будет представлять мне угрозу. Хотя при жизни она была не очень хорошим человеком, время, проведенное в современном мире, изменило ее. В любом случае, героический дух, хотя традиционно считается, что это типичный герой, на самом деле просто тот, кого запомнили, независимо от того, принес он миру добро или нет. Не было бы класса слуг ассасин, если бы все они были святыми и невинными. Ассасин? Спросил Виктор. Одна из семи обычных классификаций слуг. Есть и другие, помимо семи обычных, но они, как правило, единичные или странные, к тому же довольно редкие. Есть три условно воина: Сибир, Лансер и Арчер. Есть Райдер, Кастер и Берсеркер, а также Ассасин. У каждого из них своя специализация, и ни один из них не стоит игнорировать, объяснил Гарри. Всего семь классов, но у тебя только шесть слуг. Кто из них, кто? Спросила Флёр, внимательно рассматривая каждого из них. Я Лансер. У нас самая высокая скорость, и нам часто не везет, сказала Лис. Я Арчер, заговорила Илья, проглотив пирожное. Мы хорошо атакуем с дистанции, а наш классовый навык – самостоятельные действия, то есть мы можем действовать в одиночку, а иногда и не подчиняться приказам наших мастеров. Кстати, меня зовут Илья. Я – странность, а не какой-то человек из истории. Берсеркер, добавился к разговору мягкий голос Фран. Чтобы попасть в класс с Берсеркер, вы должны были сойти с ума в какой-то момент своей жизни. Я – монстр Франкенштейна, хотя Гарри зовет меня Фран. Я думала, что мой создатель любит меня, но я напугала его, и он разобрал меня на части. А когда я начала инстинктивно преследовать его, то сошла с ума и убила его семью. Гарри подошел к Френ и обнял ее, а затем достал платок, чтобы вытереть ее непролитые слезы. «Райдер», — заявила Медуза. «Я, Медуза Горгона. Мой класс известен своими мощными благородными фантазмами, чаще всего это нашими ездовыми животными. Первородный Пегас, подаренный мне Посейдоном, позволяет мне быть классифицированной как Райдер. Я также являюсь тетей Гарри, хотя он склонен называть моих сестер своими, так что это несколько усложняет дело». Медуза не сводила глаз с Холли, которая с помощью Фиделиуса скрыла, что Медуза – тетя Гарри, хотя насколько эффективно скрывать подобное, учитывая, насколько они похожи, было спорно. «Я, Кастер», – весело добавила Тамама. «Меня зовут Тамама Номая, и я более известна в Японии, так что не удивлюсь, если вы обо мне не слышали. Мои сильные магические способности позволяют мне быть Кастером, хотя я и немного странная, более открытая и конфронтационная, чем обычные слуги. Ассасин, пробормотала Джек. На мгновение она приостановилась, прежде чем пробормотать. Джек-потрошитель, что заставило Флёр, Алисию и Виктора в шоке отшатнуться, вспомнив, что девушка сделала с Аврором, направившим палочку на Гарри после того, как его имя было появилось из кубка огня. «Успокойтесь», — сказал Гарри. «Помните, что я говорил о том, что история несколько искажает факты?» — спросил он. Лис и Фран объяснили свои истории, хотя и совсем немного. Медуза и ее сестры виновны лишь в том, что Афина им завидовала, и именно эта богиня доставила им столько неприятностей. Что касается малышки Джек, то она была брошенной дочерью проститутки, впоследствии чего немного сошла с ума. Она считает меня своим отцом, и не представляет опасности, пока не почувствует угрозу.